Глава 4. Позитивное мышление и социальное доверие. Безопасность в коллективе — это хорошо, но мозг тщательно выбирает тех, кому он будет доверять. В процессе эволюции человеческий мозг усвоил, что коллектив — основа безопасности. Никто не спорит, что мы, люди, обожаем независимость, нам претит быть одним из стада. При этом мозг млекопитающего воспринимает изоляцию как угрозу выживанию. В результате мы постоянно испытываем двойственные чувства. Нам плохо и в стаде, и в одиночку. Гормон окситоцин вызывает приятное чувство безопасности, когда мы не одни. Это то, что мы привыкли называть доверием. В условиях живой природы социальное доверие обеспечивает выживание. И когда у человека возникает это чувство, мозг награждает его позитивными ощущениями. Разумеется, нельзя доверять первому встречному, это явно неудачная стратегия выживания. В процессе эволюции человеческий мозг научился принимать взвешенные решения, кому можно доверять, а кому нет. Было бы приятно ощущать прилив окситоцина постоянно, но этот гормон синтезируется только когда кажется, что доверять безопасно. В животном мире синтез окситоцина стимулируется постоянным физическим присутствием стада, стаи или группы. Большая часть окситоцина выделяется в контакте с близкими, доверенными особями. Под действием окситоцина формируются нейронные связи, сообщающие животному, кому можно доверять в будущем. К сожалению, у этой медали есть и обратная сторона, так как, собравшись в группу, млекопитающие начинают конфликтовать. Животное может отделиться от стада, но в дикой природе оно быстро станет добычей хищников. Мозг млекопитающих начинает выделять кортизол, как только уровень окситоцина падает. Это мотивирует животное стремиться к безопасности внутри группы, несмотря на возможные конфликты. На протяжении значительного периода человеческой истории люди преимущественно жили в племенах или в семьях. Всю сознательную жизнь они старались соответствовать ожиданиям группы. Мысль об изоляции казалась невыносимой, поскольку угрожала физическому выживанию, поэтому большинство людей делали все, что от них требовало общество. Редко кто поступал так, как ему хотелось. В современном мире выживание уже не зависит от этих связей. Сегодня на смену племени и семье пришла система, с которой можно связать обеспечение выживания. Если у человека возникает конфликт с окружением, он вполне может рискнуть разорвать прежние социальные связи и начать выстраивать новые. Обрести чувство социального доверия гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Очень часто эти попытки заканчиваются разочарованием. Для облегчения неприятных ощущений на помощь приходит негативное мышление, стимулирующее чувство «мы здесь все вместе» и не вызывающее разочарование от нахождения в стаде. Негативное мышление порождает позитивные эмоции от того, что все хорошие ребята с вами, не беспокоясь по поводу того, действительно ли они физически рядом. Человек может наслаждаться одиночеством, но когда оно затягивается, его мозг млекопитающего посылает сигнал угрозы. Если ответом на тревожное чувство бывает мысль «мир катится в тартарары», можно успокоить себя тем, что вместе с вами в тартарары катятся и все остальные. Человеку приходится нелегко, когда он испытывает доверие к окружению, для которого характерно негативное мышление. В этом случае он ощущает угрозу каждый раз, когда угрозу испытывает его окружение. Кроме того, человек рискует оказаться в изоляции, если осмелится не разделить мнение группы. Изгнание из группы воспринимается внутренним млекопитающим как угроза жизни. Чтобы избежать этой угрозы и сохранить прежний уровень окситоцина, нужно разделять все негативные убеждения группы. Человек начинает оправдывать свое негативное мышление фактами и принципами. Такое поведение кажется нормальным, когда все члены группы сконцентрированы на одинаковых факторах и принципах. Вряд ли кто-то отдает себе отчет в том, что члены группы придерживаются негативного мышления ради безопасности группы. Построить социальное доверие очень нелегко, поэтому все, что стимулирует синтез окситоцина, кажется привлекательным. Потребность в привязанности. У рептилий синтез окситоцина происходит только во время спаривания. Именно это мотивирует одну рептилию терпеть физическое присутствие другой. Все остальное время, без успокоительного действия окситоцина, рептилии не могут находиться рядом друг с другом. Маленькие ящерицы покидают гнездо, как только вылупляются из яиц. Если они делают это недостаточно быстро, то рискуют быть съеденными собственными родителями. Большинство рептилий не доживают до возраста половой зрелости. Выживание вида определяется только тем, что рептилии оставляют весьма многочисленное потомство. Млекопитающие не могут себе такого позволить. Вынашивание и производство на свет теплокровного детеныша настолько сложная задача, что у большинства самок за жизнь рождается относительно немного малышей. Гены самки погибнут, если этих детенышей съедят хищники. Мы произошли от особей, чьи гены не погибли и распространились. Наши предки постоянно находились на защите своего потомства. К этому их подталкивал окситоцин. У мозга, который вырабатывает больше окситоцина, выше шансы на выживание. В процессе естественного отбора сформировался мозг, который производит много окситоцина. Окситоцин вырабатывается у самок млекопитающих в момент родов. Плод получает его стоком крови, таким образом детеныш появляется на свет с высоким уровнем окситоцина. Между детенышем и самкой устанавливаются отношения, основанные на взаимном доверии. Однако этот окситоцин вскоре разрушается, и чтобы получить его снова, нужно что-то предпринять. Самка начинает ухаживать за малышом, что стимулирует новый выброс окситоцина и у нее, и у малыша. Люди склонны называть синтез окситоцина любовью, состраданием и эмпатией. Но давайте подойдем к вопросу с практической точки зрения. Процесс вынашивания слоненка длится 22 месяца. Лев может убить его за одну секунду. Один взрослый слон не сможет защитить слоненка, а вот стаду слонов это вполне под силу. Слонам, как виду, ничего не угрожает, если они станут держаться вместе и будут готовы защищать тех своих детенышей, которым грозит опасность. Выжить в дикой природе можно, только если вы никогда не теряете бдительность. Самка млекопитающего ощущает спокойствие, когда ее детеныш находится рядом с ней. То же самое чувствует и детеныш, находясь рядом с мамой. У каждого животного в стаде вырабатывается окситоцин, когда они вместе. При всем этом самка и детеныш не могут проводить вместе все время. Самке требуется очень много пищи, чтобы поддерживать процесс лактации и кормить детеныша. Чтобы мозг молодого животного развивался, оно должно самостоятельно исследовать окружающий мир. Поэтому животные часто разлучаются, и тогда уровень окситоцина у них падает. Тягостное чувство заставляет их возвращаться друг к другу. Ключевой момент в этой привязанности — взаимность. Детеныш находится в поисках матери, а мать возвращается к детенышу. Это повышает шансы на выживание. Молодое животное, которое теряет свою мать, как правило, погибает, несмотря на все душещипательные истории о детенышах, усыновленных другими самками. Привязанность — вопрос жизни и смерти, и благодаря окситоцину привязанность вызывает позитивные эмоции. Окситоцин и расслабление. Возможно, вы слышали, что именно гормон окситоцин вызывает родовые схватки и стимулирует процесс лактации. В более широком смысле его функция в том, чтобы позволить животному расслабиться в присутствии других. Расслабляться в присутствии кого-то незнакомого — плохая идея, так что мозг осторожно подходит к стимуляции синтеза окситоцина. Мозг реагирует на запах, звуки, вид, которые ассоциируются у него с ситуациями в прошлом, когда вырабатывался окситоцин. Если окситоцин не вырабатывается, животное настораживается. Окситоцин ему нужен не для того, чтобы постоянно испытывать доверие, а для того, чтобы проводить тонкое различие, от которого может зависеть его выживание. Действие окситоцина на нейронные пути выражается в том, что молодое животное программируется доверять всему, пока у него синтезируется окситоцин. Поэтому привязанность детеныша легко распространяется на все, что он встречает вокруг, пока находится рядом с мамой. Такое поведение воспринимается самкой как безопасное, потому что у нее тоже вырабатывается окситоцин, ведь она чувствует принадлежность к стаду или стае. Молодая особь еще не понимает тех угроз, которые ее окружают, но обучается на собственном опыте. У молодого животного возникают неприятные ощущения, когда оно отбивается от стада, так как чувство голода растет, а уровень окситоцина падает. Самка может даже укусить детеныша, чтобы у него закрепилась ассоциация между изоляцией и болью. Факт о мозге млекопитающего. Окситоцин нужен животному не для того, чтобы постоянно испытывать доверие, а для того, чтобы проводить тонкое различие, от которого может зависеть его выживание. Привязанность к группе повышает шансы на выживание, поскольку стадо гораздо лучше определяет опасность. При наличии стольких глаз и стольких ушей риск опасности резко снижается. Но этот принцип работает только если животное следует стадному поведению. Человек может решить: «Я не побегу, пока сам не увижу льва». Но если газель останется стоять, когда все стадо побежит, это может стоить ей жизни. У тех особей, которые прислушиваются к суждениям окружающих, выше шансы на выживание. Человек произошел именно от таких особей. Стадное поведение может оказаться эффективной стратегией и для хищников. Волки, гиены и львы часто охотятся в группах, поскольку так они могут добыть больше пищи. Жизнь в таких группах может быть нелегкой, поскольку более сильные члены группы доминируют над остальными при получении пищи и возможностей для спаривания. Но в то же время совместное нахождение стимулирует у членов группы синтез окситоцина. Гормон объятий делает возможным совместное проживание столь свирепых хищников. Где трава зеленее? У привязанности есть своя цена. Часто животному приходится выбирать между удовлетворением своих социальных и других жизненных потребностей. Предположим, голодная газель заметила поляну с восхитительной сочной зеленой травкой. У нее происходит выброс дофамина, и она хочет попасть на эту поляну. К несчастью, это место слишком далеко от того, где пасется основная часть стада. Это стимулирует у газели выброс кортизола, и она начинает осматривать окрестности. Она видит, что ближе расположена еще одна зеленая поляна, но там много ее более сильных на вид сородичей. В последний раз, когда она подошла к ним слишком близко, получила болезненный удар копытом. Мысль о том, чтобы вновь приблизиться к ним, вызывает у нашей газели еще один выброс кортизола, так что она продолжает поиски. Она видит поляну с пожухшей коричневой травой. Зрелище не слишком привлекательное, поэтому у нее синтезируется совсем чуть-чуть дофамина. Прежде чем газель начнет есть, она проводит такой сравнительный анализ. Наконец она начинает щипать траву, затем стадо переходит на новое место, и все повторяется. Гормональные качели с участием дофамина, кортизола и окситоцина — часть повседневной жизни млекопитающего. Газель не ждет, что у нее будет постоянно высокий уровень дофамина или окситоцина. Она не думает, что с этим миром что-то не так, когда ей раз за разом приходится делать выбор. Она просто ищет лучший следующий шаг. Мозг млекопитающего продолжает ожидать нейрохимические последствия от действий в том или ином направлении. Благодаря развитому мозгу приматы способны учитывать даже больше последствий. Их мозг лучше приспособлен к формированию новых нейронных связей, что позволяет им разрывать старые привязанности и строить новые. Приматы способны в пубертатный период оставить свою стаю и начать жить в новой. Они могут образовывать группы внутри стаи и присоединяться то к одной, то к другой группе. Они формируют новые ожидания относительно прежних членов группы, если обстоятельства меняются. Окситоциновые связи формируются у приматов в юности, а затем они их корректируют. У приматов есть особый способ стимулировать синтез окситоцина с помощью чистки и ухода за поверхностью тела, так называемый груминг. Наверное, вам доводилось видеть фотографии или видео обезьян, которые ищут друг у друга в шерсти насекомых. Возможно, вы даже подумали: как мило, почему люди не могут относиться так друг к другу. Конечно, мы не хотим, чтобы наши соседи искали у нас в волосах насекомых, но нам хочется окунуться в это чувство взаимного доверия, которая возникает у приматов во время их занятия грумингом. При этом обезьянам приходится принимать нелегкое решение, кто станет их партнером в этом занятии. Иногда их ожидания не оправдываются, и вместо окситоцина они получают выброс кортизола. К счастью, мозг приматов достаточно развит, чтобы справиться с таким решением. Представьте стаю шимпанзе, которая нашла дерево с отличными плодами. Члены стаи, имеющие самый высокий статус, занимают лучшие места, чтобы полакомиться фруктами. Одна из обезьян знает, что она слабее остальных и что ей достанутся укусы и пинки от сородичей, если она попытается претендовать на их места. Она находит менее удобное место, где не так много плодов и где выше опасность стать добычей хищника. Если она слишком удалится от своей стаи, обезьяны из другой стаи могут напасть на нее или похитить. Когда она удаляется на максимальное безопасное расстояние, у нее повышается уровень кортизола, так что она возвращается ближе к группе и успокаивается под действием окситоцина. Иногда она остается голодной, но зато живой. Однажды она проявляет инициативу и чистит шерсть более сильной шимпанзе. Возможно, со временем эти более сильные особи даже примут ее в свой круг. Ухаживать за шерстью сородича, который угрожает выживанию, не слишком приятно. Но ожидание, что когда-то ее могут принять в круг сильных, подбадривает. Поведение, обеспечивающее выживание, в чем бы оно ни заключалось, несет с собой позитивные ощущения благодаря окситоцину и дофамину. Временами приматы сильно действуют друг другу на нервы. Это вызывает у них стремление сделать что-то немедленно, и таким занятием для них становится груминг. Окситоцин помогает им поддерживать социальное доверие, необходимое для выживания, несмотря на неизбежные конфликты, которые между ними случаются. Доверие и предательство. Физическое соседство способствует доверию, поскольку под его влиянием формируются окситоциновые цепочки. Если одно животное находится рядом с другим, которое не причиняет ему вреда, у первого постепенно формируется ожидание доверия. Можно вспомнить, что примерно таким же образом формируется социальная привязанность у студентов, живущих в одной комнате в общежитии. При этом неверный выбор объекта доверия угрожает выживанию. Часто можно заметить, что у шимпанзе не хватает пальцев. Это печальное следствие того, что они подпустили к себе слишком близко не того примата. Когда одна обезьяна расслабляется и позволяет другой чистить ее шерсть, это огромный акт доверия. Синтез окситоцина стимулируется под действием прикосновений, так как в природе доверие и прикосновение идут в комплекте. Животное, находящееся поблизости, быстрее нанесет вам вред, чем то, что находится на расстоянии. Это означает, что ваше стремление к окситоцину вполне способно вам навредить. В процессе эволюции мозг научился не доверять тем, кто этого не заслуживает. Когда доверие не оправдывается, мозг реагирует выбросом кортизола. Под его действием формируются новые нейронные связи, отменяющие прежние, выстроенные под действием окситоцина. Поэтому предательство близких остается у человека в памяти надолго. Для людей предательство — понятие абстрактное. В животном мире все предельно конкретно. Например, когда павиан слышит призыв о помощи от партнера по грумингу, то обычно бросается на его защиту. Он рискует жизнью ради своего сородича и ожидает взамен того же. Если партнер по грумингу не приходит на призыв о помощи, это может стоить другому павиану жизни. У него происходит выброс кортизола, и его ожидания относительно данной обезьяны меняются. Павиан больше не будет рисковать собственной жизнью ради предателя. Более того, он найдет себе другого партнера по грумингу. Нейрохимические реакции мозга определяют поведение, обеспечивающее выживание особи. В абстрактных теориях предательства нет нужды. Млекопитающие постоянно вынуждены принимать сложные решения, касающиеся доверия. Львица может доверять самцу, который съел ее потомство. Газель может доверять товарищам по стаду, которые иногда подают сигналы ложной тревоги. Животное неизменно находится перед выбором между окситоцином от чувства доверия и кортизолом от реальной угрозы. Предположим, кто-то из одноклассников настойчиво добивался вашего доверия, чтобы потом списать у вас контрольную. Вы можете воспринять это как предательство, и ваш одноклассник тоже может расценить ваш отказ дать списать как предательство. У человека формируются ожидания относительно его социальных связей, но часто эти ожидания не соответствуют реальности. Человек ищет доверительных отношений, потому что они вызывают приятные эмоции и помогают обеспечить выживание. При этом он болезненно переживает, когда его доверие не оправдывается, потому что это вызывает у него внутреннее чувство угрозы. Решение вкладывать силы в развитие социальных связей дается нелегко. После нескольких разочарований человек менее склонен доверять в будущем. Стоит ли удивляться, что привычку к негативному мышлению так просто приобрести и так сложно от нее избавиться? Краткосрочное и долгосрочное доверие. Люди часто с удивлением замечают, что доверяют незнакомому попутчику. В этом случае у человека нет никаких ожиданий, а значит, риск почувствовать себя впоследствии преданным тоже невысок. Человек просто наслаждается приливом окситоцина. После завершения поездки бывшие попутчики, вероятно, никогда больше не встретятся. Мозг будет искать другие способы стимулировать синтез окситоцина. Краткосрочные моменты доверия не способны защитить животное так, как долгосрочные доверительные отношения. Например, секс, о нем мы поговорим подробнее в этой главе далее, стимулирует большой выброс окситоцина. Это буквально всплеск доверия на короткий промежуток времени. Вскоре окситоцин распадается, приятные ощущения проходят, пока что-то снова не начнет их стимулировать. Мозг человека предпочитает устойчивые социальные связи, однако они могут сопровождаться конфликтами и ограничениями, потому что мозг продолжает искать способы получить окситоцин без кортизола. Представления и зрелищные виды спорта стимулируют синтез окситоцина. Человек находится в окружении тысяч других зрителей или болельщиков, которые ожидают увидеть то же самое, что и он. Во время мероприятия зрителей объединяют похожие чувства, но после люди в толпе не помогут друг другу выжить. Прекрасное ощущение общности и единения было лишь всплеском окситоцина. Мозгу хотелось бы постоянного действия окситоцина, но ему не нравятся разочарования, подстерегающие во время жизни в большом стаде. Внутреннее млекопитающее стремится получить приятные ощущения, не спровоцировав при этом негативные. Мы ценим личные отношения, потому что виртуальной группы может не оказаться рядом в нужный момент. Выстраивать персональные связи — тяжелая работа. К тому же они могут рухнуть в один момент из-за предательства. Поэтому в стремлении получить окситоцин, ничем при этом не рискуя, заманчивой кажется идея примкнуть к большому сообществу незнакомцев. Негативное мышление — один из способов вызвать позитивное ощущение безопасности в группе. При обсуждении кризиса современности человек воспринимает себя как часть огромной социальной общности, ведется ли это обсуждение онлайн, лично или просто в форме мысленного диалога. Неудивительно, что новые технологии получили такое быстрое и широкое распространение в том, что касается создания виртуальных сообществ. Они помогают стимулировать синтез окситоцина без обязательств, которыми обычно сопровождается выстраивание персональных отношений. Люди, которых вы знаете лично, могут вас разочаровать, но в вашей власти переключиться на общение с людьми из виртуального сообщества. Негативное мышление — удобный способ влиться в виртуальное сообщество. Когда человек начинает ругать проклятую систему или жаловаться, в какое ужасное время мы живем, его быстро признают за своего. Человек не ищет поддержку в группе осознанно. Вербальный мозг снабжает его доказательствами собственной правоты, и мозг занят обработкой этой информации, пока человек наслаждается приливом окситоцина. Кого называют стадным животным? Животное, поднимающее голову, когда все остальные головы пригнули, подвергает себя настоящей угрозе. Благодаря процессу естественного отбора мозг знает, когда лучше не высовываться. Стадное поведение может раздражать вас в других, хотя вы при этом не отдаете себе отчета, что тоже ему подвержены. Когда принадлежность определенному сообществу создает у вас ощущение безопасности, Любая угроза этому сообществу воспринимается как угроза вам лично. Даже отдаленная угроза вашей социальной группе вызывает выброс кортизола, и это застает вас врасплох. Факт о мозге млекопитающего. Животное, поднимающее голову, когда все остальные головы пригнули, подвергает себя настоящей угрозе. Благодаря процессу естественного отбора мозг знает, когда лучше не высовываться. На протяжении почти всей человеческой истории покидать свой ближний круг для человека было настолько опасно, что он предпочитал в нем оставаться, несмотря на внутренние конфликты, которые сегодня кажутся нам ужасными. Например, люди постоянно подвергались физическому насилию со стороны других членов сообщества, но не покидали группу, потому что нахождение в ней воспринималось как более безопасное. Сегодня мир достаточно безопасен, чтобы человек сел на ближайший междугородний автобус и обосновался в другом месте. Хотя не всегда это бывает так просто. Во взрослом возрасте окситоциновые цепочки формируются не так легко, как в юности, когда в мозге активно идет процесс миелинизации, а человек еще не полностью способен удовлетворять свои жизненные потребности. Он может так и не найти то сообщество, в котором ему было бы комфортно, и даже когда ему удается наладить новые отношения, конфликты все равно случаются. Ожидания не оправдываются, и человек чувствует себя преданным. Он может захотеть вновь сорваться с места и попытать счастье в другом городе, поскольку у него уже есть подобный опыт. Легче всего социальные привязанности выстраивать в юности. Сегодня мы часто рвем старые связи и думаем, что еще построим новые, но новые окситоциновые цепочки более уязвимы, чем те, что формируются в тесном контакте и покрываются миелиновой оболочкой в юности. Заместить одну стаю другой удается не всегда, поэтому иногда у человека возникает ощущение угрозы, как у животного без стаи. Вербальный мозг интерпретирует это ощущение как что-то не так с миром. Именно по этой причине синтез окситоцина столь важен. Такое тривиальное действие, как чистка шерсти у приматов, кажется столь важным, потому что прилив окситоцина наполняет мир новыми красками. В современном мире множество самых разных способов стимулировать его синтез, например, общие вкусы в еде, музыке, спорте. Когда человек обсуждает с собеседником общие интересы, выброс окситоцина происходит и у того, и у другого. Любители рока общаются с любителями рока, а геологи — с геологами. Социальные связи дают мозгу сигнал, что обеспечивается выживание человека, даже если эта задача на повестке дня не стояла. Обсуждение политики — еще один способ наладить социальные отношения. Политические темы затрагивают глубинную потребность в защите от угрозы. На основе практического опыта у нас формируются разные ожидания, как избежать опасности. Но каких бы политических взглядов вы ни придерживались, вам быстрее удастся найти общий язык с человеком, который их разделяет. Это доверие помогает выстраивать взаимоотношения, которые воспринимаются как большое подспорье для выживания. В мире недолговечных социальных сообществ политика стала удобным способом стимулировать синтез окситоцина. В условиях дикой природы у млекопитающих с более сильными социальными альянсами больше территория, больше пищи и больше потомства. В человеческом обществе сильные социальные альянсы обеспечивают выживание многими способами. Они помогают человеку найти работу, пару или избавиться от неприятностей. Мозг вознаграждает человека приятными ощущениями, когда тот делает то, что способствует укреплению социальных связей, поскольку это обеспечивает его выживание. Отделение от сообщества. Когда животное ощущает себя в безопасности в группе себе подобных, любая угроза этому сообществу воспринимается как личная угроза выживанию. Отношение к животному, которое остается на месте, когда остальное стадо уходит, также может быть расценено как угроза выживанию. Возможно, вам приходилось испытывать это на себе. Животное вне стада может привлечь хищника, который станет угрозой для всего стада. Если животное не подчиняется общим правилам, оно рискует быть изгнанным из стада. С точки зрения мозга млекопитающего, это серьезная угроза, так что обычно животное делает все, что от него требуется, ради поддержания социальных связей. Вы можете убеждать себя, что делаете то же самое по собственным причинам, и так и не осознать, что в вас говорит потребность млекопитающего в поддержании уровня окситоцина. Стадный инстинкт. Животные проводят четкое различие между членами своей группы и чужаками. Запах члена группы стимулирует синтез окситоцина, тогда как запах чужака — нет. Если животное приближается к другой группе, вероятнее всего, оно подвергнется атаке, поскольку члены другой группы будут воспринимать его как угрозу. Благодаря подобной защитной реакции потомство конкретной группы не подвергается риску, что слишком много животных будут стараться прокормиться на ограниченной территории. Животное должно быстро продемонстрировать свою принадлежность к группе, иначе оно может сильно пострадать. У каждого вида собственный запах, окрас и звуки, по которым их можно идентифицировать. Например, у одних газелей на крупе черная полоса, у других белая или две белые, или черная и белая. Эти отличия легко заметить. В нашем обществе тоже сложились быстрые способы определять своих. Они могут быть серьезными или легкомысленными, но выполняют свою функцию. Например, в комедийном сериале «Портландия» новичку сразу объясняют, с каким пирсингом в Портленде ходить можно, а с каким его не примут. «Портландия» — американский комедийный телесериал, снятый в стиле скетч-кома. Место действия — город Портленд, штат Орегон, который предстает как своеобразная хипстерская столица мира. Человек активно старается ограничивать свой стадный инстинкт, хотя постоянно ему следует. Люди, утверждающие, что любят все человечество, формируют сообщество с теми, кто любит все человечество. Люди, которые признаются, что презирают организованные сообщества, объединяются с другими ненавистниками сообществ. Некоторые говорят: «Мы плохие парни» и доверяют только другим плохим парням. В человеке неистребимо желание создавать круги доверия, хотя оно может принимать разные формы. У животных различия между своими и чужими просты. У приматов все осложняется из-за дополнительных нейронов. В стае приматов много подгрупп, состав которых постоянно меняется. Поэтому у них постоянно формируются новые социальные альянсы для обеспечения выживания. Старые подгруппы распадаются, новые образуются. Угрозу для примата могут представлять члены его бывшей подгруппы, и он может избежать угрозы и даже повысить свой статус, если заключит социальный альянс на основе груминга с другими приматами. Люди тоже охотно формируют коалиции. При этом коалиции других часто воспринимаются нами как угроза. Человек знает, что его не будут кусать или пинать, но мозг млекопитающего видит в этом угрозу. В случае усиления другой группы вы рискуете потерять свои ресурсы. Мозг начинает синтезировать гормоны стресса. Вы понимаете, что можете выжить и без принадлежности к какой-то коалиции, но унаследовали мозг, для которого изоляция смерти подобна. Факт о мозге млекопитающего. В случае усиления другой группы вы рискуете потерять свои ресурсы. Мозг начинает синтезировать гормоны стресса. Вы понимаете, что можете выжить и без принадлежности к какой-то коалиции, но унаследовали мозг, для которого изоляция смерти подобна. Общий враг. Группа животных объединяется при признаках общей угрозы. Преимущество нахождения в группе мотивирует их терпеть жесткие внутренние конфликты. Львы держатся вместе, несмотря на стычки, происходящие у них в борьбе за лакомый кусок, потому что гиенам не составляет труда отобрать добычу у одинокого льва. Павианы предпочитают держаться вместе, хотя и кусают друг друга из-за лучших ягод, так как поодиночке они станут легкой добычей для леопарда. Шимпанзе тоже живут в группах, где постоянно возникают внутренние конфликты, потому что обезьяны из других групп могут запросто убить одинокого чужака. Исключение — половозрелые самки, которых они забирают в свою группу. Волки и сурикаты живут в стаях, хотя альфа-самцы не допускают размножения других самцов. Волкам группа нужна для успешной охоты, а сурикатам — чтобы избегать хищников. Слонихи объединяются в матриархальные группы, поскольку в одиночку не могут защитить потомство. Леон Юрис в своем романе «Хаджи» очень точно описал стиль сотрудничества, характерный для млекопитающих. «Мне не исполнилось еще и 9 лет, когда я усвоил основные правила жизни. Я был против брата, мы с братом против отца, моя семья против дальних родственников и клана, клан против племени, племя против мира, и мы все вместе против неверных». Общий враг — это то, что объединяет группу животных. Члены группы ощущают себя в безопасности, потому что вне группы жизнь полна угроз. Животные готовы терпеть боль внутри группы, потому что ожидают, что за ее пределами боль окажется еще сильнее. Исследование, проведенное на новорожденных крысах, подтвердило эту готовность мириться с болью внутри группы. Крысята были готовы терпеть слабые разряды электрического тока, чтобы оставаться рядом с матерью. Затем ученые начали подавать предупреждающий сигнал, после которого следовал разряд тока. Если матери не было рядом, услышав этот предупреждающий сигнал, крысята быстро учились избегать удара током. Однако в присутствии матери они не пытались избегать электрического разряда. Ученые подтвердили, что мозг крысят блокировал обучение, чтобы избежать закрепления ассоциации между матерью и болью. Такая ассоциация не способствовала бы выживанию. Возможно, среди ваших знакомых есть люди, готовые терпеть жестокое обращение, например, в семье. Человек не пытается изменить ситуацию, если убежден, что без своего мучителя ему будет хуже, чем с ним. Он игнорирует ту боль, которую ему причиняют, потому что у него сформировано устойчивое ожидание внешней угрозы. В литературе популярен сюжет, когда люди придерживаются своего племени, несмотря на страдания, которые им это причиняет. Истории от Ромео и Джульетты до Титаника повествуют о несчастных влюбленных, чей выбор не одобряют семья и общество. Когда я слышу подобные истории, то думаю, просто переезжайте жить в соседнюю деревню. Но люди так не поступают. В человеческой истории редко когда разрывали прежние связи и выстраивали новые. Сегодня, отправляя 5-летнего малыша в детский сад, мы ждем, что он будет выстраивать новые связи. Это относительно новая модель поведения, позволяющая понять, почему выбор столика в кафе оборачивается для нас выбросом кортизола. С незапамятных времен группы людей объединялись против общего врага. Этот принцип активно действует даже в современном обществе. Отдел продаж дружит против отдела маркетинга. Отдел маркетинга отвечает отделу продаж взаимностью, и все вместе они объединяются против конкурирующей фирмы. Профессора классической литературы держатся вместе и недолюбливают тех, кто специализируется на современной литературе. Но все вместе, единым фронтом, они выступают против администрации. Вторые скрипки относятся к первым с той же антипатией, что и первые к ним, но их объединяет не любовь к коллегам, играющим на духовых инструментах. Млекопитающие объединяются перед лицом общей опасности. Когда уровень кортизола повышается, легче всего в этом обвинить внешнего врага. В подавляющем большинстве случаев сложно сказать, что именно стимулировало синтез кортизола. И понятная причина в виде внешнего врага помогает освободиться от гнетущего желания что-то с этим сделать, не вызывая трений внутри группы. Если источник беспокойства — внешняя угроза, приятно повышается уровень доверия в группе. Стоит ли удивляться, что сегодня так много групп, объединившихся под девизом «В наших страданиях виноват кто-то другой». Отказ в доверии. Если человек отказывается разделять общий настрой группы, то может лишиться ее поддержки, а в некоторых случаях даже станет считаться врагом. Если представители вашей социальной группы говорят «все беды из-за этих недоумков», вам придется либо согласиться с этим кругом людей, либо распрощаться с ними. Если вы осмелитесь оспорить общепринятое мнение, у вас есть шансы познакомиться с тем ужасом, который испытывает газель, оставленная в одиночестве в саванне, или павиан, подвергшийся нападению сородичей. Вы можете стать заложником ситуации и поддерживать мнение, которое не разделяете, потому что альтернатива кажется вам еще хуже. Обычно подобное поведение очевидно у других, за собой его заметить сложно. Как правило, человек искренне верит, что выше этого у низших млекопитающих общий враг сохраняется на протяжении поколений. Они рождаются с нейронными связями, которые помогают им проводить различия между хорошими парнями и плохими парнями, как это делали их предки. У высших млекопитающих общие враги появляются на протяжении жизни. Возможно, вам не нравится наблюдать за группами людей, которых объединяет общий враг. Но если вы проанализируете свои отношения с близким вам кругом общения, то непременно найдете своего общего врага. Млекопитающие чрезвычайно эффективны в коллективных действиях, когда их объединяет общее чувство опасности. Факт о мозге млекопитающего. Возможно, вам не нравится наблюдать за группами людей, которых объединяет общий враг. Но если вы проанализируете свои отношения с близким вам кругом общения, то непременно найдете своего общего врага. Парадокс социального единства. Чувство общности и единения оказывается настолько приятным, что может привести к парадоксу. Наглядный пример — то, как британский писатель Джеймс Баллард рассказывал о пребывании вместе с родителями в шанхайском японском концлагере для гражданских лиц во время Второй мировой войны. Джеймс Грэм Баллард, 1930-2009 годы, один из самых значительных британских писателей второй половины XX века. Первоначально известность ему принесли научно-фантастические рассказы и романы, а позже — также психопатологические триллеры «Автокатастрофа», «Бетонный остров» и другие. В одном из телевизионных интервью он с теплом вспоминал о том времени. Как он объяснял, его семья постоянно была вместе с остальными узниками, у них тоже завязались теплые отношения. Он знал, что это тяжелое испытание для его родителей, и очень их жалел, но сам чувствовал себя хорошо. Совсем иную историю он рассказывает в автобиографическом романе «Империя солнца», по которому Стивен Спилберг поставил одноименный фильм. Его персонаж героически защищает друзей и родных от ужасов лагерной жизни. Фильм глубоко меня потряс, поэтому я была удивлена, услышав, что Балларду даже нравилась жизнь в лагере, поскольку отец всегда был рядом с ним. Вот она, огромная сила окситоцина. Граждане коммунистического Советского Союза делились похожими чувствами. Ощущение общей судьбы облегчало боль от политического давления и физических трудностей. Социальные связи были на очень высоком уровне, несмотря на серьезные ограничения. Но люди редко открыто вели дискуссии, потому что их могли прослушивать. Основой социальных связей становились шутки. Когда люди обменивались ими, то рисковали в равной мере – и от этого у них возникало ощущение единства. Разумеется, бытовые сложности жизни в коммунальных квартирах с общей кухней и ванной комнатой провоцировали острые внутренние конфликты. Но чувство общей угрозы было сильнее. С распадом Советского Союза исчез и общий враг. Критиковать систему теперь можно было в открытую, не прибегая к шуткам и тонкому ритуалу создания общего круга посвященных. У людей исчез нейрохимический фактор, облегчавший им трудности повседневной жизни. Чувство боли, пришедшее на смену, было настолько острым, что многие начали идеализировать прежний политический строй. Чувство общности бывает таким приятным, что отвлекает мозг млекопитающего от непосредственной угрозы. Негативное мышление — способ окружить себя людьми, разделяющими ваше восприятие угрозы. Сетование по поводу невыносимости современного общества стимулирует приятное чувство доверия. Вы чувствуете себя в безопасности с другими людьми, также настроенными на негативное мышление, а они чувствуют себя в безопасности с вами. Действие окситоцина быстро проходит, но его всегда можно стимулировать новой порцией жалоб и критики. Каждый выброс окситоцина укрепляет нейронные связи, на основе которых строится социальная привязанность. Возобновление ощущения угрозы укрепляет эти цепочки. Однако мозг привыкает к старым угрозам, поэтому нужно постоянно повышать степень опасности, чтобы стимулировать синтез окситоцина. Обычно вы сразу замечаете, когда это делают другие, но относительно себя самого и своего круга общения вам кажется, что вы просто объективны. Время от времени вы можете даже разделять точку зрения своих врагов, но если признаться в этом, вряд ли реакция членов вашей группы будет положительной. Отказаться от негативного мышления сложно, потому что это грозит обернуться потерей окситоцина. Потеря своей стаи кажется настолько небезопасной, что по умолчанию лучше оставаться с ней. Когда человек не получает нужный ему окситоцин, мир вокруг теряет краски. Секс и чувство единства. Секс стимулирует синтез большого объема окситоцина. А так как выброс окситоцина программирует мозг на получение еще большего количества того, что вызвало этот выброс, стоит ли удивляться, что млекопитающие зациклены на сексе? В дикой природе возможностей для спаривания не столь много, как можно подумать. Фактически, этот процесс подчиняется жестким ограничениям. Чем больше детенышей появится на свет, тем больше из них погибнет. Поэтому поведение животных в процессе эволюции изменилось таким образом, что они уделяют больше внимания защите своего потомства. Возможность оставить потомство часто напрямую зависит от силы, так как обеспечивает выживание. Сила часто определяется социальным единством и социальными альянсами. Особи с прочными социальными связями внутри группы получают больше еды и благополучно спасаются от хищников. У них выживает больше детенышей, что делает их предпочтительными партнерами для спаривания. Стать частью сплоченной социальной группы — популярная репродуктивная стратегия млекопитающих. Это бывает не так-то просто сделать, но когда речь об оставлении потомства, мозг готов справиться с любой задачей. У самцов и самок разные стратегии, но в любом случае они определяются нейрохимическими факторами. Самцы-шимпанзе стараются повысить свои шансы на оставление потомства, выстраивая социальные связи с другими самцами. Так они добывают больше еды, что привлекает самок. Доминирующие самцы в группе отгоняют соперников от полувозрелых самок, но могут сделать исключение для своих союзников. Если самец-шимпанзе напрямую ухаживает за самкой, вмешиваются доминирующие самцы. Самки обычно отдают предпочтение именно им. У самок-шимпанзе с сильными социальными связями выше вероятность, что их потомство выживет. Самки-шимпанзе тратят много времени на поиск корма и практически постоянно находятся в состоянии либо беременности, либо лактации. Во время поиска корма детеныши остаются одни, поэтому без помощи надежных нянек не обойтись. Налаживание социальных связей как с самцами, так и с самками помогает шимпанзе вырастить детенышей. Самка осторожно принимает решение относительно того, кому можно доверять, поскольку многие обезьяны, в том числе самки, проявляют агрессию к детенышам. Люди прибегают к социальным альянсам для повышения своего репродуктивного успеха разными способами. Вероятно, вы и сами можете привести множество примеров и из жизни, и из истории. Угроза репродуктивному успеху, как бы вы его для себя ни определяли, стимулирует выброс кортизола. Широко распространенный пример, знакомый многим рефрен «Всех достойных мужчин, женщин уже разобрали». Когда человеку не удается создать семью, он винит в этом наше время или наше общество, несмотря на тот факт, что млекопитающим всегда приходилось серьезно бороться за право оставить потомство. Нередко их поджидает разочарование, когда им так и не удается получить возможность спаривания. Когда человек винит во всем наше общество, он создает социальные связи, и окситоцин уменьшает негативные чувства. Но у него по-прежнему остается ощущение, что что-то не так с этим миром. Все животные делают это. Держаться в стае нелегко. Когда наблюдаешь за стадом, которое движется в едином порыве, забываешь, что за каждый сделанный шаг отвечает мозг отдельного животного. Представьте себе антилопу гну, которой вместе со своим стадом нужно переправиться на другой берег. Важно правильно выбрать момент. Если она бросится впереди стада, велик риск угодить в пасть крокодила. Но и если она опоздает, встречи с хищником не миновать. Поэтому все антилопы стараются форсировать водное препятствие одновременно, хотя это повышает риск, что они заденут друг друга копытами. Пока антилопы, находящиеся в первых рядах, выбирают момент для прыжка, сзади на них напирают остальные. Хуже всего антилопе придется, если ее затолкают сородичи, так что она торопится совершить прыжок. Двигаться в едином ритме со стадом — сложная задача, хотя со стороны кажется, что животное просто следует за остальными. Мозг непрерывно взвешивает угрозы и возможности, окружающие человека. Когда он видит, что толпа движется в одном направлении, то оценивает потенциальные угрозы и награду. Он анализирует альтернативный вариант и снова взвешивает угрозы и награду. Он надеется на идеальный вариант с наградой и без угроз, а когда не видит такого варианта, у него возникает чувство, что с миром что-то не так. К счастью, есть еще один гормон счастья, благодаря которому вы почувствуете себя лучше. Это серотонин. Ему посвящена следующая глава. Научные выводы. Гормон окситоцин создает приятные ощущения от социального доверия. При этом снижение его уровня вызывает настолько негативное чувство, что люди стремятся стимулировать больше окситоцина и иногда весьма необычными способами. В процессе эволюции млекопитающие привыкли держаться группами ради обеспечения своей безопасности. Конечно, люди ценят собственную независимость, человек не хочет быть одним из стада, но в то же время мозг млекопитающего воспринимает изоляцию как угрозу для выживания. В результате человек постоянно стоит перед дилеммой, ему плохо и в группе, и одному. Под действием окситоцина формируются нейронные связи, которые программируют детеныша доверять всему, что он воспринимает, когда у него в организме происходит синтез окситоцина. Таким образом, детеныш легко переносит свою привязанность к матери на все, что он воспринимает, находясь рядом с ней. Его мать тоже ощущает себя в безопасности, поскольку у нее окситоцин вырабатывается благодаря близости сородичей из стада. Часто животному приходится выбирать между удовлетворением своих социальных и иных жизненных потребностей. Поддержание баланса между уровнем дофамина, окситоцина и кортизола — часть повседневной жизни млекопитающих. То, что находится близко, скорее может нанести вред, чем то, что находится на расстоянии. Это означает, что стремление к окситоцину может иметь негативные последствия. В процессе эволюции мозг млекопитающего научился не доверять тому, кто не заслуживает доверия. Когда доверие человека предается, мозг реагирует выбросом кортизола. Под действием кортизола формируются новые нейронные связи, прерывающие окситоциновые цепочки. Так человек надолго запоминает предательство близкого. Группа животных объединяется под действием внешней угрозы. Преимущество пребывания в группе мотивирует животное терпеть жесткие конфликты внутри ее. Общий враг становится объединяющим фактором. Животное готово терпеть боль от конфликтов внутри группы, так как ожидает, что в изоляции боль будет еще сильнее. Отделение от группы воспринимается мозгом как угроза выживанию. Если животное не следует за группой, уровень окситоцина у него падает и появляется ощущение угрозы. Когда животное заботится о реализации своей репродуктивной функции, оно занимается созданием социальных связей. Для этого не требуется осознанного усилия. Мозг, сформировавшийся в результате естественного отбора, воспринимает социальную общность и репродуктивный успех в комплекте. Вы можете вспомнить, как люди, которым вы доверяете, используют социальные альянсы для повышения своих шансов на реализацию репродуктивной функции. Аналогичные примеры вы можете найти и относительно тех, кому вы не доверяете. На протяжении всей человеческой истории секс и социальные альянсы были связаны самыми разнообразными способами. Негативное мышление способно стимулировать синтез окситоцина за счет создания ощущения, что все мы одной веревочкой повязаны. В современном мире мы часто разрываем социальные связи, которые формировались у нас в юности, когда активно идет процесс миелинизации нервных волокон. Мы думаем, что быстро завяжем новые доверительные отношения, но оказывается, что сделать это бывает не так просто. Это заставляет нас искать альтернативные источники окситоцина, такие как временное чувство доверия или виртуальные сообщества. Негативное мышление помогает укрепить эти связи.